Послушайте рассказ. Какой эпизод, серьезный или смешной, выбран для рассказа? Однажды рассказывайте. Ангелы тьмы нападают из ниоткуда, забирают прямо в ад, как амплитуды. Изъядванная отрава, ангелы тьмы выползают из ада. Ангелы тьмы нападают из ниоткуда, забирают прямо в ад, как амплитуды. Изъядванная отрава, ангелы тьмы выползают из ада. Ангелы тьмы выползают из ада. Мое оружие заряжено, кинжал наточен. Я выхожу на расправу, сколько их там, тьма или тысячи, может миллиарды. Я иду навстречу к вам, как смертоносная пуля, попадая в кровь, разрывая ваши сосуды, убивая вас по ушам. При этом адреналин в повышении, в умиротворении знак презрения, знак чистой душевной воли. Держись, противник, я на подходе. Тьмы нападают из ниоткуда, забирают прямо в ад, как амплитуды. Изъядванная отрава, ангелы тьмы выползают из ада. Ангелы тьмы нападают из ниоткуда, забирают прямо в ад, как амплитуды. Изъяда, двойная отрава, ангелы тьмы выползают из ада. И вот я на улице, кругом тела убитых людей. Пахнет зловонно, как будто в сортире сидишь, ну или что-то в этом роде. И вот выскакивает тварь из ниоткуда, выстрел голову, затем сразу двое. Одна тварь незаметно подобралась сзади, укусил, я обернулся, ударил своим наточенным кинжалом прямо в сердце. Тварь упала, ясное дело, я сразу понял, что это не добру. И вот по улице шла их толпа с укушенным плечом. Я прополз полдвора почти без сознания, увидел уцелевшую машину, подполз, открыл дверь, за пол закрыл, повернул ключ зажигания. Она не завелась, затем снова и снова. К черту она не хотела, они были уже близко. Я был на волосок от смерти, и вот машина завелась, я тронулся. Полная скорость, смотрю опять на дороге. Стояло твари, 4 или 5. Посередине стоял лидер со знаменем смерти. И вот я надавил на педаль до конца газ. Полная скорость, сбил вроде. Ангелы тьмы нападают из ниоткуда, забирают прямо в ад, как амплитуды. Изъядванная отрава, ангелы тьмы выползают из ада. Ангелы тьмы нападают из ниоткуда, забирают прямо в ад, как амплитуды. Изъядванная отрава, ангелы тьмы выползают из ада.